И как только могла прийти ему в голову такая мысль, в свою очередь, тоже исчезнуть. Но это была даже не мысль, а, пожалуй, подсознательное побуждение. Его рука вдруг сама собой потянулась к ружью. Он не только не обдумывал своих действий, он даже не отдавал себе отчета в том, что он делает, чувствуя лишь усталость и отвращение. Это ружье было ему так же необходимо, как больному снотворное. Тем не менее, он не стал противиться, когда Мари Лор оттолкнула его. Все смешалось. На фоне ревущего ветра слышались разрывы грома, вспышки молнии и стоны Мари Лор, но он не обращал на нее внимания. С бедной Мари Лор никто никогда не считался, и если бы ему в тот момент сказали, да ведь она оплакивает своего мужа, то Север непременно переспросил бы, какого еще мужа? В тот момент Мэри Белль стал для него чужаком, незнакомцем, преднамеренно явившимся сюда с целью зачеркнуть целых 20 лет усилий, скрупулезности, размышлений, подсчетов, успехов Севра. То, что он покончил с собой, их не касалось бы, если бы вместе с собой он не уничтожал их всех. Возможно, именно эти рассуждения и навели Севра на мысль, что он уже и сам не существует. И он начал называть себя Севром, так, словно это был кто-то другой, а не он сам. Это раздвоение, вызванное постигшей его страшной катастрофой, как ни странно, в какой-то степени придало ему хладнокровие. Он как бы стал смотреть на себя со стороны, став пассивным наблюдателем. В течение многих лет он оставался просто Севром, работающим по 12 часов в сутки, никогда не посещавшим театр, и забирающим по воскресеньям на дом свои папки с делами. А теперь этот трудяга Севр потерпел крах, обанкротился, и ему остается лишь исчезнуть с лица земли. Исчезнуть, правда, не означало умереть, последнее было бы слишком просто. А ему необходимо лишь фиктивно прекратить свое существование, оставаясь при этом в живых. «Ты понимаешь?» — объяснял он с ужасом смотрящий на него Мари Лор. Севра больше не существует. Был, да весь вышел, мы его просто вычеркиваем. Смотри, вот где Севр. С этими словами он указал ей на обезображенное тело. Эта игра была куда страшнее нервного срыва, но она внезапно увлекла его. На Мэри Белле был такой же охотничий костюм. Они были с ним одного роста и одинакового телосложения, в почти одинаковой одежде. Но вот только у Мэри Белли вместо лица было кровавое месиво. Для этой дерзкой подмены все, в общем-то, было готово. Поскольку именно Мэри Белли оказался канальей, то пусть все и считают, что удрал именно он. Севр же, раз он обесславлен, должен благородно покончить жизнь самоубийством. Такой поворот событий закономерен и всем понятен. Фактически это было нормальным ходом вещей, и даже больше того, тем, что, в принципе, должно было бы произойти на самом деле. Ну ладно, это уже в последний раз. Мэри Белли удалось спутать ему карты. Теперь с этим покончено, оставалось только развернуть труп, чтобы придать сцене надлежащий вид. Чем больше Мэри Лор умоляла его ничего не трогать, тем тверже он стоял на своем, улыбаясь какой-то улыбкой ненормального и считая, что он совершит нечто похожее на суд чести. А что бы он, интересно, делал, если бы у него отсутствовали свидетели? Вероятно, просто-напросто вызвал бы полицию? Он был не в силах честно ответить на этот вопрос. Теперь он понимает, что в его отчаянии было что-то... как бы это получше сказать, нечто условленное, заранее принятое, будто он уже давно только и ждал этого случая. И ведь действительно, в его плане все мгновенно состыковалось. Одна деталь сочеталась с другой и комбинировалась с третьей, а все в целом выглядело совершенно правдоподобно. Эта история была до того абсурдна, что даже начинало казаться, будто бы она ловко подстроена, но ведь деваться некуда. Хотя, впрочем, есть один выход. Квартира-образец. О том, чтобы добираться до ближайшей границы, не могло быть и речи, прежде всего, разумеется, из-за отсутствия одежды, а поэтому охотничьему костюму его сразу заприметят. Черный же костюм, в котором он сюда приехал, полиция должна была обнаружить тотчас же и именно в охотничьем домике, чтобы поверить в его самоубийство. По той же причине он вынужден был бросить свою машину. Пускаться в длительное путешествие на машине Мэри Белля он бы ни за что не решился. А кроме того, он никогда не сидел за рулем той машины и не знал ее. Малейшая случайная неисправность могла бы его погубить. Мари Лор молча слушала его, отрицательно качая головой, однако остановить его она уже не могла, а его уже понесло. Слова воздействовали на него, как наркотики, и по мере того, как у него зарождался план, он все больше и больше верил в него. Абсолютно все возражения им тут же отметались, даже те, которые никогда бы не пришли в голову его сестре и которые он сам выдвигал. «К себе в Лаболь я поехать не могу. Ты что, не понимаешь, почему? Нет? Да ведь Мария непременно услышит, что я вернулся. Она всегда не спит, а дремлет, прикрыв лишь один глаз, и, как обычно, перед сном непременно зайдет ко мне и предложит чашку липового чая. Уж я-то изучил ее, пусть даже сегодня у нее выходной, но она все равно сидит дома по вечерам. Короче, выбора у меня нет, поэтому придется несколько дней пожить в комплексе. Из двух одно». Второй Севр, сидящий где-то в глубине души и никогда не осмеливающийся подать свой голос, слушал это все с изумлением. «Одно из двух. Либо следствие констатирует мою смерть, что наиболее вероятно, и тогда, немного погодя, без особого риска я смогу перебраться за границу. Либо же полиция обнаружит подлог, но в этом случае не произойдет ничего страшного, у меня будут оправдания благодаря вот этому письму». И, встав, он взял со стола листок бумаги, который бросался в глаза, и тут же прочел его вслух. «Я решил исчезнуть, в моей смерти прошу никого не винить, я прошу прощения у всех тех, кому я невольно нанес материальный ущерб, и у всех моих близких, Филипп Мерибель. Благодаря этой бумажке я опять-таки смогу выкрутиться, понимаешь? Я прикрыт!» Вопреки своему желанию, он произнес слово из своего прежнего финансового лексикона, из своей прежней жизни. Теперь он полностью влезает в чужую шкуру. «Бедный мой мальчик!» — прошептала в ответ Мари Лор. И он в бешенстве принялся вываливать на стол все содержимое своих карманов — носовой платок, патроны, перочинный нож, пачку сигарет «Галуаз», ключ от машины и документы на нее, бумажник с несколькими сотнями франков, адреса и две фотографии Денис. Сперва он хотел оставить их у себя, но раз уж он решился на подлог, нужно было идти до конца. Поэтому он снял свои часы с браслетом и свое обручальное кольцо. Тело должно быть опознано сразу же, без малейших колебаний. «Нет-нет, Жорж, прошу тебя, не надо!» Но отступать было уже поздно, и поддерживала его не храбрость, а какое-то похожее на опьянение возбуждение, необъяснимая спешка поскорее сжечь все мосты и тем самым отрезать себе пути к отступлению. Он почти без отвращения обыскал труп, и, в принципе, в случае необходимости он даже мог бы поменяться с ним одеждой. Никакой поступок больше не вызывал в нем отвращения. Обручальное кольцо легко соскользнуло с пальца Мэри Белля, а Мари Лор тем временем тихо скулила: «Ты не имеешь права, ты не имеешь права».